Почему у всех людей есть дети, а у нас нету? Что, мы их прокормить не можем, что ли? А как они одеты, царь с царицей? Ну, как одеты? Прилично одеты, конечно. Не хуже, чем мадам Пумпянская в ее новом пальто. Царь в крахмальной сорочке, с галстуком, при часах с золотой цепкой. Царица тоже в новой шляпке. «Нет!» – неумолимо перебивает Сенечка. «У них на голове не шляпки, а золотые короны». «Правильно, короны, я забыл. Ну, сидят себе царь с царицей». И вдруг дедушка мучительно старается придумать, что бы такое могло случиться, и вдруг. И вдруг к ним во дворец вбегает лягушка. Сенечка цепенеет от ужаса. Он очень боится лягушек. «Ну, лягушка!» – пренебрежительно бросает дедушка. «Стоит ли быть царем, чтобы к тебе в комнату могла вползти всякая пакость? Так кто же к ним вбегает, дедушка?» Но дедушка уже окончательно иссяк. Он больше не в состоянии придумать ничего сказочного. «Кто к ним вбегает?» – повторяет он. «А черт его знает, кто к ним вбегает!» «Слушай, мальчик, давай я тебе лучше расскажу, как петух испортил яичницу, а?» «Это такая сказка про петуха?» – недоверчиво спрашивает Сенечка. «Что сказка? Это правда! Такой это, я тебе скажу, петух был! Я его на всю жизнь запомнил! Я тогда молодой был, железной дороги еще не было, ни рельсов, ни вагонов, ни паровозов, ничего. Поехал я в Ковно, как все тогда ездили, на лошадях. Остановился по дороге отдохнуть в какой-то деревне. Не то Григойцы деревню звали, не то Ланцуты, уж не помню. Устал я, трясся с утра на телеге под дождем, промок до костей. Прихожу на постоялый двор. «Дайте, — говорю, — поесть, я голодный, как зверь». А в хате этой постоялой бедность, грязь. Тут и люди, тут и коза с козленком, и петух с курами. Все вместе. И что бы ты думал? Нету, ничего у них нету. Чуть не заплакал я, голодный ведь. «Есть у нас, — вспоминает хозяйка, — пяток яиц, последний. Могу вам, паня, яичницу испекчи?» «Пеки, — говорю». Обрадовался, снял с себя все мокрое, повесил сушить. «Жду этой яичницы, я тебе скажу, как не знаю какого счастья. Мою руки у рукомойника, даже запел от аппетита. И вот она стоит передо мной на сковородке, что твоя купчиха первой гильдии. Золотая, пузырится, ну прямо дышит. И, повторяет Сенечка. И не досталась она мне, та яичница. Почему? Петух там вертелся, пропади он совсем. Большой, красивый такой, чисто офицер. Вскочил на стол, и плакала она, моя яичница. «Петух скушал», — догадывается Сенечка. «Не скушал! Нагадил он в яичницу, вот что! Всю испаскудил, подлец петух! Так я и уехал голодный». Сенечка смеется. И мама, и сам дедушка тоже. Но я слышу этой своей комнаты как сквозь сон. То есть и смех, и разговоры доносятся до меня, да и историю с петухом и яичницей дедушка не раз мне рассказывал. Но тут словно меня нет. Вместе с книгой Андрея Кожухов я улетела далеко, в Швейцарию. Там, в Женеве, русский революционер Андрей Кожухов читает письмо, полученное от товарищей из Петербурга. Что пишут ему товарищи? Из-за морозов погибли овечки. Сестра Катя вышла замуж. очень несчастна.